А смех ее сына из другой комнаты, вторивший остротом Сильвии, свидетельствовал, что Марк способен так же легко забывать. Огорченная таким бездушием, Анетта не знала, что она тоже обладает этим чудесным и жестоким даром. Когда Марк появился из своей комнаты, сияющий и совсем одетый, она не могла скрыть суровое неодобрение. Марка выражение лица задело больше, чем самый резкий выговор. Мстя матери преувеличенной веселостью, он вел себя очень шумно и так торопился уйти, что забыл даже попрощаться с нею. Он вспомнил об этом уже на лестнице. Не вернуться ли? Нет, по делам ей. Он был на нее сердит. Какое облегчение! Весь вечер не встречать ее укоризненных взглядов, а главное, оставить позади гнетущую атмосферу их дома и все тягостные треволнения сегодняшнего дня. Какой это был бесконечный день! За несколько часов Марк прожил целую жизнь, нет, несколько жизней, познал верх блаженства и бездну отчаяния. Такое бремя могло хоть кого раздавить. Но для гибкой натуры этого юнца она была не тяжелее, чем птица для ветки. Вспорхнет птица, и вот уже ветка распрямилась и весело качается на ветру. Отлетели и радости, и горести минувшего дня, остается лишь воспоминание. Мальчик спешит отогнать его, открывая сердце новым радостям и печалям. Но Анетта не могла знать, что происходит в душе Марка. И так как она была тоже человеком с сильными страстями, и поэтому все преувеличивала, то поведение Марка целиком отнесла на свой счет. Радость, какой он убежал от нее, поразила ее в самое сердце. Прислушиваясь к его смеху на лестнице, она решила, что сын ее ненавидит, что он ею тяготится. Да, да, это по всему видно. Он жаждет от нее избавиться. Если бы она умерла, он был бы счастливее, чем теперь. Счастливее? Да и для нее смерть была бы счастьем. Нелепая мысль, что сын ее, ее мальчик, мог желать ее смерти, больно резнула Анетту по сердцу. Нелепая ли? Как знать... Какой ребенок в минуту исступления не желал смерти своей матери? Эта страшная мысль пришла в час, когда Анетта держалась за жизнь уже слабеющей рукой и была для нее смертельным ударом. Она без того была сегодня истерзана любовной горячкой. Сейчас, когда решение было принято и осуществлено, когда она выполнила долг перед собой и непоправимое свершилось, у нее не хватало сил удерживать натиск внутреннего врага. И вражеские полчища ринулись на нее. Она была их сообщницей. Она открыла им ворота. Когда все потеряно, человек имеет право хотя бы упиваться своим отчаянием. Мое страдание никого не касается. Оно только мое. Так отдамся же я ему целиком. Сердце, истекай кровью. Я вонзаю в тебя нож. Заставляю снова увидеть все, что ты утратила. Воображение Анетты лихорадочно работало, рисуя Филиппа как живого. Он был тут, перед ней. Она говорила с ним, касалась его, видела все снова то, что любила в нем, что привлекло ее сходством с ней и противоположностью. Вспоминала их встречи, этот союз противников, двойной пыл страсти и борьбы. А разве объятия и борьба не одно и то же? И в этих воображаемых объятиях была такая чувственная сила, что, обезумевшая от любви, Анетта изнемогала, как леда, настигнутая лебедем. Бурный поток страсти снова уносил ее. Но теперь в нем крылось отчаяние. Она переживала тот страх, который каждая женщина, созданная для любви, но обделенная ею в жизни, познает на переломе лет. Разрыв с любимым человеком кажется ей прощанием с любовью навеки. В этот вечер Анетта, оставшись после ухода сына наедине с своей искалеченной любовью, металась в муках душевной опустошенности. Неотступные думы об умершей навсегда любви, о напрасно прожитой жизни душили ее. Упорно возвращаясь, они не давали ни минуты покоя. И напрасно Анетта пыталась чем-нибудь заняться. Она бралась за работу, бросала ее, вставала, садилась. Упав головой на стол, она ломала руки, навязчивые мысли сводила ее с ума. Она дошла до того предела страданий, когда женщина готова на любые безумства, только бы убежать от себя. Чувствуя, что теряет рассудок, Анетта в этом бреду ощутила вдруг дикий порыв. страшное желание выбежать на улицу и в ярости самоуничижения надругаться над своей измученной душой и телом, отдавшись первому встречному.